Глава 24. На связи. «Капитан наш Сагай! Лорд Даймон!» Полетели над столом взволнованные шепотки драконец, впечатленных появлением еще одного мужчины. «Сынок!» Леди Ананта поднялась со стула и легко, как девочка, преодолела расстояние между собой и зеленоглазым блондином, подставляя щеку для поцелуя. «Дорогой, я уже решила, что ты не успеешь на наши небольшие посиделки. Весь в работе, весь в делах!» Косо бросив взгляд на своих гостей, Ананта горделиво задрала голову. «Конечно, он весь в делах!» — усмехнулся судья Эрвик, поправляя салфетку на коленях. «Ваш сын — правая рука генерала. По-другому быть не может. Даймон, мальчик мой, как идет подготовка к великим играм?» «В темпе, лорд Эрвик!» Коротко бросил мужчина, отстраняясь от матери. Пристальный взгляд дракона уткнулся в меня, и я вся внутренне сжалась. «Все едины! Хоть бы моя установка работала, и дракон не вспомнил меня! Потому как, если нет, это будет полный провал! Меня убьют почти на месте!» Ведь знать о том, что капитан генерала хочет смерти его сыну, это точно не та информация, которой должна обладать простая смертная. Мысли лихорадочно метались в голове, пока я медленно наколола лист салата и вроде как безмятежно положила его себе в рот. Надо же! Брат хочет убить брата, получается? Что же это за орден такой? Хотя я ради мира и без ордена убила бы, придушила собственными руками. Но то Радик, а это Эван. Сейш Сагай совсем другой. Он добрый, милый. А у нас, представляешь, случилось сейчас невероятное обретение пары. Крис почувствовал наши гости из Ариса свою вторую половинку. Более того, предложил ей выйти за него замуж. Щебетала Ананта, сейчас совсем не похожая на ледяную стерву, которая меня, как какую-то куклу, настраивала в своих покоях 5 часов назад. И Криста согласилась. Садись скорее за стол. Будем отмечать. Продолжая рассматривать меня, как на витрине, мужчина прошел к указанному месту и медленно опустился на стул, хмурясь. У меня в голове будто барабаны гремели, нагнетая атмосферу. Нерв натянулся до предела. «Ну, скажи что-нибудь уже и отвернись!» «Прекрасно!» С усмешкой заметил Даймон, переводя внимание на муженька. «Моего не поворачивается, чтобы уточнить». «Обретение пары, Крис, всегда благословение небес, даже когда эта пара — человек». Пара жеманных драконец тихо захихикала, поддерживая тонкий подкол дракона. Я никак не прореагировала. «Мне не положено». Успокоила себя, пока Кристиан пыхтел рядом, подыскивая достойный ответ. «Пусть говорит что угодно. Главное, чтобы не тыкал в меня пальцем и не кричал, что я его магию украла. Пусть и на время». Изучая профиль Даймона сквозь полуопущенные ресницы, была вынуждена признать, что ментальный приказ «забыть обо мне» работает. Медоус проглотил ироничный укол Сагая. Беседа плавно перетекла на обсуждение великих игр, до открытия которых остался 1 месяц. А потом, когда ужин подошел к концу, гости разбились на небольшие группки, расходясь в разные стороны огромной гостиной. Кристиан терся рядом, жутко нервируя, но вдруг попросил меня пройти за ним. Мы приблизились к сыну Ананты, который своим грозным взглядом разогнал всех девиц и теперь стоял с бокалом в руках возле окна и с отстраненным видом наблюдал, как за ним мягко падает снег. «Зачем Медоуз подошел к Даймону? Не о своем ли сыночке?» — говорила Ананта, упоминая некоего его. «Может ли Аш-Сагай быть главой Ордена? Сколько ему лет? И если это так, то получается, что Крис подчиняется Даймону? У меня было столько вопросов, что голова кружилась. Страшно хотелось получить хотя бы один ответ. Для этого вроде как представилась отличная возможность. Однако Кристиан едва заметно махнул рукой, и мужчин накрыл невидимый купол тишины. Я было разочаровалась, но тут услышала. «Даймон, у меня небольшая просьба». «Ох, купол не работает? Почему? У Эвана работал, хотя там я стояла внутри, в самом центре плетения, чтобы не касаться и не вредить силовым потокам магии. Тут же вынуждена тереться возле границы. Видимо, близкий контакт позволяет мне вытягивать крупицы магии, оттого и такой эффект. Главное, чтобы он распространялся только на меня одну». Я нервно огляделась, чтобы убедиться, что прослушка доступна лишь мне одной, и с облегчением выдохнула, подмечая, как Ананта даже ухом не повела, продолжая гостеприимно улыбаться в окружении своих гостей. «Чего тебе? Раз уж меня подрядили возиться с этой человечкой, да еще и заставили жениться на ней, то я имею право на некоторые бонусы». «О каких бонусах речь?» Холодно поинтересовался дракон, бросив косой взгляд ярких зеленых глаз в мою сторону. «Пусть девка, пусть она будет благосклонна ко мне в интимном плане. Хочу поиметь цересейку уже сегодня, раз представилась такая возможность. Но девчонка не настроена на физический контакт. Твоя мать не внушила ей раскрепощенность и покладистость. Только закрепила блок ухода за детьми и согласие на брак». «Правильно», — поморщился Даймон, прищуриваясь. «Потому что на людей опасно ставить более чем одного блока действий. Можно повредить деятельность мозга». «Да на кой мне ее деятельность?» Возмутился бледный поганец. «Пусть за мелкими следит, да ноги раздвигает по первому моему требованию. Внуши, за мной не постоит». «Нет, Даймон не может быть главой Ордена. С главой Кристиан так нагло не разговаривал бы». Сделала главный вывод, давя в себе эмоции, которые требовали придушить Медоуза за первым же углом. «Нет». Одним коротким словом Сагай уничтожил повод для моего волнения, медленно поворачиваясь к Медоузу. «Держись от нее подальше. Ты меня понял? Тебе ее дают для конкретных целей. Ухода за сыном и дочерью имперской четверки. Для удовлетворения потребностей вали в дом Айлин. Она обещала представить на ближайших торгах Роуз Хаздир. Вот ее и имей сколько угодно». «Но ты разве не знаешь?» Удивился Кристиан, прекращая обиженно поджимать губы. «Айлин арестовали, имперские стражи. Все ее дома закрыли, а работников переправили в Хастон для допросов». «Что? Да как ты мог пропустить это? Первая новость на Грэше, которую не обсуждают разве только на таких официальных встречах. Где ты был?» «Я...» Мужчина нахмурился, как будто ответ на этот вопрос причинял ему боль. «Я занимался делами». Какими еще делами? Я... важными. Даймон поморщился и положил руку на левую сторону груди. Я напряглась, понимая, что дракон полностью повторил мой приказ, который я отдала ему на опушке Линфеля. Он же не вспомнит, да? Не вспомнит? Забудь! Резко выплюнул Сагай, опуская руки. Чуть от страха не подскочила. Как же сложно притворяться глухой и недалекой. Главное, держись от человечки подальше. А Айлин... Я тысячу раз говорил ей перечитать свод законов Дарийской империи. Незнание их не избавляет от ответственности. Ты меня понял? Можно подумать, что заставить человечку выйти замуж ментально – это не такое же нарушение закона. Язвительно фыркнул Крис. Рот закрой! Отрезал Даймон, переводя взгляд на меня. Понадобилась тонна душевной силы, чтобы спокойно принять внимание ледяного дракона. Даймон наш Сагай смахнул купол и жестом подозвал меня подойти. Капитан снял с мизинца золотой перстень с зеленым камнем и надел мне его на средний палец. Вместе с кольцом на руку перепрыгнули неприметные серо-зеленые искорки. «Будешь держать со мной связь и докладывать о состоянии детей», — принялся нашептывать дракон, обновляя купол тишины. «Чтобы установить ее, надави два раза на камень, и я тебя услышу даже на другом конце Угроса. Когда Эван появится рядом, сделаешь так, чтобы я слышал ваш разговор. Ты поняла?» «Установить связь? Докладывать о состоянии детей?» Повторила для правдоподобности, расфокусировав взгляд, что было не так-то просто сделать. Даймон замялся, продолжая держать мою руку, зыркнул на Кристиана. «Если Медоуз будет тебя доставать, тоже скажешь». «Даймон!» Сагай проигнорировал возмущенное восклицание соратника по секте. Этот приказ я повторила с наслаждением. «Скажу, если будет доставать». «Вот и умница!» Менталист расплылся в коварной улыбке, отступая. «А теперь валите отсюда оба. Для только что обретенных вам уже пора». «Козел!» Буркнул Кристиан, хватая меня за локоть и уводя прочь. Ананта засуетилась, когда Медоус, извинившись, оповестил о своем желании удалиться вместе с молодой женой. «Конечно, конечно! Вещи Кристы уже собраны! Я сразу приказала Шайте приготовить багаж нашей дорогой гости!» «Счастья молодым! Сильного потомства! Мира и любви!» «Да чтоб вы все провалились!» С улыбкой принимала очередную волну поздравлений, радуясь только одному. «Шайте будет легко пристроить сумку с таблетками и слимами среди кучи вещей». В очередной раз, глубоко вздохнув, под руку спустилась к мобилю Медоуза, такому же голубому, как глаза дракона, и села на заднее сиденье, едва водитель лорда открыл передо мной дверь. Через 5 минут экипаж сорвался с места, увозя меня в новые реалии, где сражение за свободу переходило на новый этап абсурда.